Влас Михайлович Дорошевич, Дмитрий Саватеевич Дмитриев. Мир праху этого мирного человека. Что за необыкновенный совместитель, контролер театра Корша, исторический романист и священник. Старые москвичи не могут себе представить старого Корша без Д.С. Дмитриева, Корша героических перемен. В коридоре при входе в партер с правой стороны человек в сюртуке, невысокого роста, очень белокурый, глуховатый на одно ухо, с тем недоумевающим и немного растерянным выражением лица, какое бывает у глухих. «Ваш билетик!» У Корша шли оригинальные пьесы. Чехова, Невежина, Владимира Александрова и других. У Корша были превосходные артисты. Давыдов, Киселевский, Рощин-Инсаров, Градов-Соколов, Иванов-Козельский. У Корша были великолепные режиссеры. Яблочкин, Синельников. У Корша не стало ни пьес, ни актеров, ни режиссеров. Остались одни сборы. Сборы остались, несмотря ни на что. Москва любит насиженные места. А при входе в партер с правой стороны бессменно стоял белокурый, глуховатый человек. «Извините, ваш билет!» Мимо него проносился, дергаясь, жестикулируя, крича, бурно пламенный Петр Иванович Кичеев. Он умел только проклинать актеров или сравнивать с Сосницким. После первого акта он кричал с пеной на губах. «Градов? Гнать! Помелом гнать со сцены! Из Москвы выслать его в 24 часа за такую игру! Лишить всех прав состояния!» После второго. «Градов? Щепкинс? Щепкин? Второй Щепкин? На площадь его вывести и театр вокруг него построить?» Медленно проходил, потирая руки и улыбаясь умной тонкой улыбкой, Николай Петрович Кичеев. Если он заходил в антракте к актеру и целовал. «Позвольте вас поблагодарить за доставленное удовольствие». Актер знал, что это значит. Николай Петрович на завтра его непременно выругает. Бог знает почему, но он любил этот иезуитизм. Проходил бог корректности А.Д. Курепин. Пробегал непременно чем-нибудь, а особенно кем-нибудь увлеченный Н.О. Ракшанин. Величественно проплывал мастистый критик «Московских ведомостей» С.В. Василий Флеров с морским биноклем через плечо. В белых гетрах, величественный, всем видом спрашивая, «Разве я не Сарсе?» Литератор Д.С. Дмитриев никогда не написал даже двух слов о театре. Там, за плотно прикрытой дверью, играли прекрасные артисты. Оттуда доносился взрыв хохота, гром аплодисментов. А он сидел в коридоре и обдумывал, вероятно, свои исторические романы. Что связывало его с театром такими странными узами? Сколько мог ему платить Голуба Корж? Рубликов 10, рубликов 60, но это определенное. А литература нечто. На воде вилами писанное. Газеты в Москве вскакивали и лопались, как пузыри на луже после дождя. И не появлялась ни одна новая газета без большого исторического романа Д.С. Дмитриева. О, эти милые романы, написанные на ученических тетрадках четким ученическим почерком. Было прекрасное майское утро. На площади в Новгороде шумел народ. На возвышение вошел Гостомысл и по русскому обычаю поклонился на все четыре стороны. «Тише, тише!» — заговорили в народе. «Дайте боярину Гостомыслу слово молвить!» «Он человек старый!» — сказал посадский Иван. «Пусть молвит!» «И почтенный!» — благоразумно добавил горожанин Петр. «Братцы!» — сказал проникновенным голосом боярин Гостомысл. «Земля наша велика!» «Верно слово молвил боярин!» — зашумели в толпе. «Действительно, что земля наша велика! Не объедешь со слезами!» — приговаривала Мавра. «И обильно!» — продолжал Гостомысл. «И это правильно!» — зашумела толпа. «Правду матку режет боярин! Чего только у нас нет! И лесу, и дерева всякого, и ржи, и сена, и меду!» — добавили другие. «А порядку у нас нет!» — сказал Гостомысл. Взвыл народ. «Это действительно, нету у нас порядку! Какие же порядки, когда вчерашнего дня на торгу свеклой у меня взяли, начала было Мавра, но ее перебили. Стой, не замай, пущай боярин настоящее слово молвит. И Гостомысл по русскому обычаю, поклонившись на все четыре стороны, продолжал. Что ж, братцы, нам делать? Толпа задумалась. Продолжение следует. И читали. Успех московского листка кружил головы. Всякому хотелось в пастуховы. Московские листки возникали десятками. Про таких издателей спрашивали. Это с чего газету издавать вздумал? Спать не может. Почему? Пастуховские лошади очень громко ржут. Возникла московская газета. Кое-как питалась розницей, объявлениями. Но денег, чтобы даже объявить в других газетах о своем существовании, не было. Сотрудники собрались. «Позвольте, господа, есть чудеснейший способ бесплатно объявить во всех газетах, что издается, мол, в Москве московская газета. Каким манером? Получить предостережение?» То были времена трех предостережений. Все газеты обязаны будут напечатать, что объявлено о московской газете первое предостережение. И интерес к газете явится. «Опасная газета!» Выбрали сотрудника и поручили. «Пиши на предостережение». Сотрудник сел и начал писать смело. Прочли и остались довольны. Здорово на первом. Напечатали и стали ждать. Прошла неделя. Ничего. «Эх ты, под предостережение даже написать не можешь. Пиши вовсю». Сотрудник написал вовсю. Смело, дерзко, возмутительно. Для верности даже послали в Главное управление по делам печати несколько экземпляров, чтобы не прозевали. Отчеркнули статью красным, синим карандашом, наставили знаков восклицательных, вопросительных, написали на полях. Куда мы идем? Неужели такие вещи позволяют печатать? Чего смотрит цензура? Прошла неделя. Ничего. Сотрудники возмутились. Ну уж, брат, какой же ты после этого писатель? Тебе говорят, рискуй, жарь, основу подрывай. Ты даже предостережения заслужить не можешь. Сотрудник принялся в ужасе. Сибирью пахнет. Писал и дрожал. Вот уж и тележку подали. Статью напечатали, отчеркнули, наставили вопросительных, восклицательных знаков. Ждут. На завтра же телеграмма. Воспретить московской газете розницу и объявления. Последние ресурсы кончились. Заложили кое-что из насильного, собрали редактора в Петербург. Явился он в Главное управление по делам печати. Что, смело слишком? Не смело, а глупо. Раз у вас напечатали глупую статью, мы не обратили внимания. Другой раз еще глупее, опять не обратили внимания. Наконец, в третий раз такую глупую, мочи нет. Газета начала быстро умирать. Все разошлись, кто куда. И только в фельетоне печатался большой исторический роман Д.С. Дмитриева. «Что ж нам теперь с тобой делать?» – спросил Ермак Тимофеевич у своего верного Исаула по прозвищу Кольцо. «А что?» – почесываясь, отвечал Кольцо. «Не покорит ли нам атаман Сибирь?» «Правильное слово молвил», – сказал, подумав Ермак Тимофеевич. «Сибирь покорить знатно. Только что ж мы с Сибирью делать-то будем?» «А поклонимся ею грозному царю Ивану Васильевичу», — сказал Исаул Кольцо. «Верное слово», — сказал, — воскликнул Ермак Тимофеевич. «И как это мне раньше в голову не приходило?» И поцеловал своего верного Исаула. Продолжение следует. И читали. Теперешний только тезка. Сотрудников в ней было трое. Трое молодых людей лет по 16. Один был корреспондент по газетам. Читал в газетах «Известия». Около города Подольска найден труп убитой неизвестной женщины. В убийстве подозревается мещанин Иванов. И украшал от собственного корреспондента. Тихая, мирная жизнь нашего богоспасаемого Подольска была нарушена таинственным и в высшей степени романтическим происшествием. На окраине города был найден труп неизвестной молодой женщины чарующей красоты. Незнакомка была одета в бальное кружевное платье, украшенное крупными бриллиантами. Около трупа рыдал богатый местный домовладелец, известный красавец Иванов. «Берите меня», — сказал он, — «это я убил ее, мою милую». но имени убитой красавицы назвать не пожелал. Ходит много догадок. Его спрашивали остальные двое товарищи по редакции. «Что это у тебя все красавиц убивают? Что не труп, то красавица?» Он отвечал с гордостью. «Публика это любит, чтобы красавиц резали». Другой был репортер по объявлениям. Читал в московских ведомостях объявления. Сегодня членом их теологического общества господином Иевсеевым будет прочитан доклад о строении плавников у акулы. Начало в 7 часов. Живописал. Вчера в стенах нашего старейшего университета произошло научное событие. Молодой отважный ученый-путешественник господин Иевсеев открыл тайны подводного царства. Он зачеркивал царство и для цензурности вставлял «мира». Открыл тайны подводного мира и дал исчерпывающий доклад о строении плавников у акулы. Эта редкая и крайне опасная рыба до сих пор ускользала от изучения наших ученых. С опасностью для жизни молодой, отважный ученый исследовал строение ее плавников. Доклад произвел неотразимое впечатление. В науке предстоит переворот. И, наконец, третий. Я его знавал сочинителем телеграмм. Тогдашнее Северное телеграфное агентство за неплатеж денег телеграмм не доставляло. И сотрудник писал: «Мадрид, такого-то числа, от нашего собственного корреспондента. Вспыхнуло восстание Кортесов». «А что такое Кортесы?» – спрашивали товарищи. «А, черт их знает. Во всех газетах пишут, что в Испании есть Кортесы. Должно быть бунтовщики». Газета в розницу продавалась. Потому доход. Но подписчикам не рассылалась за неплатежом денег ни разносчикам, ни почте. Издатель ехал в почтамт, получал подписные деньги и отправлялся в трактир Савросенкова на Тверском бульваре. Не домой. Там ждет судебный пристав. Не в редакцию. Там, наверное, ждал судебный пристав. А в кабинет. Спрашивал ножницы и ветчины. Ветчину съедал, а пакет вскрывал, деньги клал в карман, а письма подписчиков с адресами отдавал половому. Выбросить. Даже корреспондент по газетам, репортер по объявлениям и Кортес один за другим от голода ушли. А в газете все еще печатался большой исторический роман Д.С. Дмитриева. «Как же мне называть тебя, удалой добрый молодец?» – спрашивал его пан Вишневецкий. «Не знаю, как звать тебя по имени, как величать по отчеству». «Зовут меня пан Дмитрием, а по отчеству...» «Прозываюсь Ивановичем», – дерзко отвечал ему первый самозванец. «А еще зовут меня Царевичем». «Вот нас, недоверием», – сказал Вишневецкий. «Где ж это видано, чтоб царевичи у простых шляхтичей в слугах служили?» «А служил я у тебя в слугах», – дерзко отвечал первый самозванец, – «потому что я принужден скрываться». Вишневецкий задумался. «Это похоже на правду», — вымолвил он наконец. «Что ж теперь ты намерен делать?» «А теперь, думаю, я покорить Россию», — отвечал первый самозванец. «Твое дело», — ответил Вишневецкий. «А поможешь ли ты мне?» — спросил первый самозванец. Продолжение следует. И читали. А я Липскеров издавал «Новости дня». Сотрудников не было. Причина банальная. Не хватало денег. А я Липскеров говорил знакомым, заходившим к нему поболтать. «Чего так сидите? Взяли бы ножницы, вырезали бы что-нибудь». Знакомые брали ножницы и вырезали из газет, что им нравилось. Митранпаш В. и Коротков, корректор Дорошевич. 7 отчетов об одном и том же процессе прислали. Сотрудник был один. Корреспондент американских газет Гиллин. Он писал на каком-то американском языке. В наш канканисто-шантажисто-солонистый век ультракулинарно-камильфотных желудков, железнодорожных тузов-концессионеров, пщутов и вланов обеих столиц. Словом, а в чем дело, неизвестно. А в фельетоне газеты печатался большой исторический роман Д.С. Дмитриева. «Так неужто?» – восклицал Кочубей, Ты и впрямь, Мазепа, хочешь изменить государю Петру Великому. А зачем, — восклицал Мазепа, мрачно сверкая очами, — зачем он на почестном перу таскал меня за усы? Не дело, брат, ты задумал, — вздохнув, сказал Кочубей. Не идут мне после твоих слов в горло ни мед твой густой, ни брага твоя хмельная. Не обессудь на этом. И пошел к двери. «Куда же ты?» — спросил его Мазепа, мрачно сверкая очами. «Или ты не со мною?» «Делай, что сам знаешь», — отвечал загадочно Кочубей. «А я буду делать, что указывает мне мой долг». Мазепа стукнул кулаком по столу. Продолжение следует. И читали. Публика, как корова, пережевывала эти романы. «Бога, Дмитрий Саватеевич, побойтесь!» — восклицал один из издателей. «Елизавета Петровна у вас десятый фельетон, говорит, пока по Тверской в карете едет. Да что ж Тверская-то в 100 верст длинною?» Такая литература и такие писатели водятся только в Москве. Д.С. Дмитриев читался. И очень читался. Чем объяснить? Вероятно, нашим малым знакомством с историей, нашей большой любовью к истории. Мы знаем только Иловайского, и человек, знающий Белярминова, для нас полон интереса. Публика любит поговорить о старине. И этой бесхитростной публике нравился бесхитростный Дмитриев, его добрые бабушкины рассказы, бесконечные повести про бояр и изменников, где старина была простодушна, бояре сановиты, изменники сверкали глазами, добрые молодцы удалы, а красные девушки – в конце концов, выходили замуж. Тихо и мелко, как река Москва. Д.С. Дмитриев был последним отдаленным слабым эхом Загоскина и Зотова. С ним, вероятно, окончилась эта тихая историческая воркотня. Он был все-таки близок к театру, был литератором. Можно было подумать, что он окончит тем, что захочет открыть театр, основать газету, а он... сделался священником. Почему? Какой переворот совершился в его душе? Почему он служил контролером в театре? Почему он занимался литературой? Мы все знали его десятки лет и не знали совсем. Как он жил? Откуда он появился? Куда он уходил? Он жил в своей скорлупе. Появлялись новые газеты. И совсем улитка, высуни рога. Откуда-то появлялся Д.С. Дмитриев с ученическими тетрадками, в которых четким, наивным ученическим почерком был написан исторический роман. Какие смешные гроши ему платили? Платили ли? Не знаю. Он снова появлялся в тот день, когда газета рушилась. Один кричал, что «он напишет письмо во все газеты», другой организовывал протест сотрудников – третий собирался застрелить издателя, а Д.С. Дмитриев также тихо, скромно, мирно говорил: «У меня тут полрукописи осталось ненапечатанной, нельзя ли получить?» Бережно складывал ученические, затрепанные в наборной тетрадке и куда-то уходил. До новой газеты. В свою скорлупу. Он скромно начинал контролером в театре и скромно кончил в вагоне трамвая. Я знал его добрых 30 лет и с интересом слушал бы, если бы кто-нибудь рассказал мне, что такое был Дмитрий Саватеевич Дмитриев. Мне кажется, что и в жизни для него было, как в театре Корша. Там, за дверью, играли превосходные и ужасные актеры, ставились и рушились грандиозные и ужасные пьесы, раздавались взрывы безумного хохота, стоны, громы аплодисментов, бури свистов, люди скрежетали зубами, пели победные песни, все волновались, кипели, неистовствовали. А он сидел в коридоре и обдумывал свои бесконечные, как старинное вязание, исторические романы. А может быть, это истинная мудрость, блаженны, далекие от жизни.